Рубиновые грезы были респектабельным развлекательным клубом, который мог предоставить широкий спектр услуг от азартных игр, до наркотиков и борделя, хотя для последнего пришлось бы пройти в соседнее здание. Атака этого места – это удар по репутации, а для азиатского человека, да и не только, нет ничего болезненнее удара по репутации. Авторитет – такая вещь, что рухнуть может крайне быстро, а выстроить, вырастить его непросто и долго-дорого. Азиатский дракон не мог спустить с рук подобное хамство. Выверт подъехал к заднему входу, а группа неформалов прибыла с центрального. Джей был с Вывертом, а его помощница поехала с неформалами. К достоинству мастеров по побегам, они действовали быстро и жестко. Три огромных пса приземлились перед входом, и волна тьмы затопила улицу. Мрак легко обезвредил ослепших охранников, а для своих товарищей создал коридор посреди клубящейся тьмы. Собаки-суки уменьшились, разбрасывая исчезающие ломти мяса и костей, став размером с пони, что нисколько не сделало их милее и дружелюбнее для простого человека. «Мы внутри», — сказала сплетница через гарнитуру и тут же указала Мраку на охранника в штатском. Волны тьмы стали затапливать залы и коридоры. Шум от игровых автоматов и гомона людей стал куда тише. Регент заставил нескольких выбежавших охранников споткнуться, а после их заняли собаки адской гончей. Сплетница крутила головой, высматривая угрозы. Несколько камер также были оперативно погружены во тьму по ее указанию. Со стороны черного входа группа наемников легко вломилась внутрь. Простым служащим было сложно оказать сопротивление бывшим морпехам и тренированным, хорошо экипированным людям с продвинутым оружием. Выверт зашел внутрь без суеты и спешки, словно так и нужно. Злодей игнорировал мистера Джея, используя свою силу, чтобы проводить разведку и составлять план в обеих реальностях. Мистер Джей весело комментировал происходящее, немного завидуя подготовке миньонов Выверта и их слаженной работе. От бывших гражданских и необкатанных андроидов такой эффективности трудно добиться. Нападение на казино стало полной неожиданностью для охраны и людей внутри. Авторитет Лунга отпугивал не только другие банды, но и разного рода проверяющие органы, которым тяжело иметь дело с последствиями в виде жадного дракона. Так что люди более или менее расслабились, и никто не был готов к тому, что в один момент дорогой развлекательный центр будет захвачен группой злодеев. Все выходы и входы были заблокированы, окна закрыты частично или полностью закрыты тьмой мрака. Без его участия облака тьмы могли длиться до получаса. Тьмы была нужна для блокировки видимости против Анили. Люди внутри служили заложниками и живым щитом, если Бакуда или сам Анили решит поиграть в бомбермена Камикадзе. Все это было нужно, чтобы явился Лунг. Злодей, конечно, не сидели без дела и заглянули в кассу казино, забирая всю наличную выручку. Мистер Джей также не сидел без дела и минировал проходы простыми растяжками с газовыми гранатами, которые были бы эффективны против толп простых бандитов. Хотя в некоторых реальностях Выверт убедился в том, что данные мины также хорошо работали против тех, кто пытался покинуть казино нестандартными способами. Да, сбежать было не так-то просто. Собрать людей вместе, расставить их в нужных местах, закрыть окна, двери, заклеить, занавесить, если требуется, поставить ловушки и провести минирование здесь и там, на все прошло ушло достаточно времени, чтобы босс САП отреагировал. Лунг, конечно, не был дураком, однако и большим мыслителем-стратегом он не был. Больше всего он полагался на силу и свой авторитет. Конечно, помимо простых боев и запугивания, он умел работать с людьми. Ну, как работать, ставить перед фактом, что теперь работают на него или дружно идут умирать на кладбище, сами или с его помощью. Конечно, были и плюсы от его диктатуры. Лунг объединил разрозненные кланы, фактически объединив всех азиатов под собой, просто поставив перед фактом, что они – его данники, и нет никого, что не заплатил бы Лунгу за защиту. Конечно, сам Лунг отвечал на угрозы его людям и установил какой-никакой порядок и дисциплину. Впрочем, большую часть работы делали подчиненные, и принцип работы был прост – сделать или умереть, или даже умереть, но сделать. Конечно, не всегда наказанием была смерть, но кому охота проверять, что с тобой сделает абсолютный диктатор с суперсилой. Нападение на рубиновые грезы было тем, что он не мог и не хотел игнорировать. В последнее время дела в городе становились все более хаотичными. Вербовка Бакуды стала большим приобретением, но за время его отсутствия произошло много всего, а ситуация оставалась неясной. Однако он определенно хотел бросить вызов новому игроку и показать, что он все еще самая крупная рыба в этой бухте. так что нападение на рубиновые грезы стало отличным поводом проявить свою силу. Однако он не стал недооценивать противника и мобилизовал свой новый актив, как и верного соратника, Анили. Самурай Камигдзи первым прибыл к казино, телепортируясь с крыши на крышу и не задерживаясь надолго на одном месте. Ему хватило нескольких минут, чтобы определить, что он не сможет проникнуть внутрь казино без риска попасть в ловушку. Несмотря на то, что он был не очень инициативным человеком, у него было достаточно опыта, чтобы оценить ситуацию и отчитаться. Бакуда имела достаточно разных бомб, но внутри казино были люди, не только его люди, но и достаточно богатые посетители. Конечно, сейчас был не пик посещаемости, но даже днем в казино было достаточно разных завсегдатаев. Если он начнет бомбить свою собственность, это может нехорошо отразиться на нем самом. Кроме того, в интернете шла прямая трансляция происходящего, поэтому было ясно, что бомбы – это не вариант. Лунг не был силен в дипломатии, но неплохо понимал язык силы. Отдав приказы своим подчиненным, он вышел из машины и снял куртку, обнажаясь до торса. Он не ощущал холода, так как внутренний огонь согревал бы его даже на Аляске. На его лице была простая металлическая маска дракона. Мысли о битве подогревали пламя и заставили его даже чуть-чуть вырасти, но он накапливал это пламя внутри, чтобы использовать позже. Когда он рос и трансформировался, было сложнее говорить, а еще всегда полезно иметь козырь на потом. Лунга нельзя было назвать дураком, у него были все основания быть уверенным в себе. Когда дело касалось битвы, было исчезающе мало противников, которые могли потягаться с ним и еще меньше, заставить отступить. Однако он не собирался затевать бой внутри казино. По возможности он хотел избежать ущерба. Когда он вышел к казино, Джокер стоял на пороге заведения и рядом с ним была его приспешница, что снимало происходящее на камеру. Из помещения лился черный туман, растекаясь на уровне пояса. Часть чернильной тьмы вздымалась справа и слева, не давая обзора, защищая стоящих от фланговой атаки на расстоянии или внезапной телепортации они ли справа или слева. Лунг остановился, наблюдая за противником. Джокер не был кем-то, кого легко было просчитать. Даже его боевой потенциал не был ясен. А вот и он. Парачеловек-легенда, азиатский дракон и самая крупная рыба в нашем заливе. Кейп, который не носит плащи и готов побороться хоть с самим губителем. Дамы и господа, Лунг, не часто увидишь его вот так, верно? Вы только взгляните на этого здоровяка. Пиар-менеджеры писали бы кипятком от такого, кто-то от восторга, а кто-то от возмущения. Чувствуете этот жар? Это необузданная гора сексуальной энергии, настоящий спящий вулкан, готовы пробудить его, устроить последний день Помпеи, настоящий взрыв огня, потоки раскаленной лавы и сотрясание земли. Джокер, как всегда, кривлялся на камеру, восторженно жестикулируя, словно все вокруг было шоу, а он ведущим. Всего одна капля этого коктейля, а звериный любой будет готов зажигать хоть всю ночь. У меня здесь целая 1000 капель. Кейп извлек из кармана нечто похожее на большой шприц. Лунг несколько напрягся. Одно дело, когда противник давал ему время на разорев, другое дело, когда он намеревался превратить его в берсеркера. От города останутся лишь руины, и даже триумвират ничего не сможет с этим сделать. Ты спятил. Он сожжет весь город. Из тьмы вышла сплетница. Девушка услышала последнюю часть речи Джокера и быстро восполнила недостающие части. Город, он спалит весь штат, дорогуша. Серьезно, все только и говорят о Лунге, какой он мощный, опасный и могущественный, но никто реально не видел его боя. Сам он не спешит действовать и зажигать, так что кто-то должен ему помочь, верно? Он как повешенное на стене ружье, которое все никак не выстрелит. Пока Лунг в ярости будет зажигать, мы будем наслаждаться шоу. Док с вышки протектората, ой, уже не их вышки, а мы из поземного убежища. И вся империя, вся яркая шелуха пиара героев, все мелкие никчемные пародии на злодеев сгорят в огне. Маниакально сказал он и рассмеялся. На тебя объявят охоту все, ты же не хочешь этого, не так ли? Девушка сделала справедливое замечание. Хм, хотя было бы весело посмотреть, как весь этого город горит. Но это такая морока. Герои и правительство не продумали ничего о путях эвакуации, спецтранспорте, способах остановить кого-то уровня губителя, хотя у оружейника должен быть транквилизатор, он не сработает против разогнанного дракона. Бормотание злодея было слышно немногим, но Лунг расслышал его. Поняв, что его противник колеблется и вполне вероятно просто блефует, он двинулся вперед. Лучшая защита – нападение, теперь он знает, чего стоит опасаться и не подставиться. Он сжал кулаки, и они вспыхнули пламенем. Вау, вау, а он уже воспылал. Вы только посмотрите на эту суперзвезду, которую любой продюсер мечтал бы затащить в суперблокбастер в качестве главного злодея или даже главного героя, хе-хе. Последний из клана, имеющий великую силу, прошедший через множество лишений и боев. Я уже чувствую этот аромат денег и взорванные кассы кинопроката. Это трилогия? Нет, пенталогия. Джокера накрыла волна огня, которую выстрелил из рук Лунг, подойдя на дистанцию в 5 метров. Его помощница отступила, другие люди также несколько отпрянули, увидев и почувствовав волну жара. Лунг не подходил ближе и просто продолжал извергать пламя. На Джокере был закрытый костюм и прозрачный шлем на голове, словно у космонавта 60-х с плаката. Он не видел многого, но знал, как люди реагируют на огонь. Не было ни криков, вопли и попыток сбить с себя пламя, на асфальт не спешило падать тело. Что-то было не так, Лунг не был уверен, что происходит. Может быть, дело было в огнеупорном костюме, может в чем-то другом, но он начал подходить ближе. Если огонь не сработает, то сработает старый добрый хороший удар. Рискованно, но под прикрытием огня Лунг чувствовал себя уверенным. Он почувствовал удар и почти уклонился от него. На инстинктах, на опыте, на скорости реакции. Лунгу было не привыкать к боли во время боев. Само ощущение боли не было чем-то невыносимым, дискомфортным до нетерпимости и в чем-то привычным для бугая-регенератора. Он ударил в ответ и даже попал. Огонь прекратился изливаться, а Лунг смотрел на поднимающегося с дороги смеющегося Джокера. Хе-хе-хе, удар хороший. Правда, глазомер подкачал, но трудно прицелиться в кого-то, кого сложно увидеть под потоками пламени, верно. Еще труднее увидеть скрытный удар. В этот момент Лунг почувствовал боль в животе и вынул из застрявшей в прессе шприц. Выдернув его, он увидел, что он пуст. Тут же он почувствовал странную слабость, а мир начал покачиваться и расплываться красками. Что ж, может, коктейльчик не такой забористый, как у Ньюта, но зато надежный и долгоиграющий. Пора одному дракону уснуть, отправившись в улетный или не очень трип. Джокер подошел к слабеющему Лунгу, который с трудом боролся с подступающей слабостью. Он повернулся, сделал два шара и рухнул. Его пылающие руки погасли. «Ты-ц-ц-ц», злодей покачал головой, «неужели кто-то думал, что я позволю тебе раскочегариться? Тебе нужно было заставить Анили бить тебя, а после в форме огненного дракона прийти сюда и поставить точку. Что ж, недооценка противника всегда была твоим коньком. С такой силой трудно вообще проводить какую-то оценку, когда можно просто затянуть бой и выиграть по таймеру». Злодей отряхнулся. «Это разве ты не хотел, чтобы мы бились с ним? О, это могло бы быть интересное зрелище, но тут чистая математика и вы проиграли еще до начала, так что я просто пропустил тот момент, когда вас избивают до полусмерти и вмешался. Мрак, побольше тьмы вокруг, я хочу, чтобы тут и тут были стены из тьмы и накрой ей Лунга». Анили телепортировался перед Джокером и взмахнул катаной. Меч не был тем дерьмом, который ковали в средние века и был способен рубить даже сталь, как топор рубит дерево. Его противник нечеловечески быстро уклонился от удара. Анили не стоял на месте, а телепортировался вокруг Джокера, создавая клонов, которые атаковали со всех сторон в течение нескольких секунд, прежде чем распасться в пыль. «Куда ж ты с мечом против пушки?» В руках Джокера появилось по пистолету. Со стороны это было похоже на ганкота и бойня с ниндзя Смитом. Выстрелы слились в небольшую канонаду. Мрак испуганно отпрянул в сторону, опасаясь словить шальную пулю. Сплетница замерла на расстоянии. Хотя движения Джокера были слишком быстрыми, она их все еще могла читать. Точнее, ее сила успевала читать и анализировать. Она же подсказала ей, что Джокер стреляет не случайным образом, всякий раз точно целясь и избегая случайного поражения своих и просто случайных целей. Выверт напряженно наблюдал за происходящим в небольшой просвет изнутри здания, ища возможность вмешаться. Могло показаться, что Джокера загнали в угол и вот он шанс, расстрелять Анили и недруга вместе, словно случайно поразив дружеским огнем. Увы, но альтернативные реальности убеждали его, что скорости его парней просто не хватит. Несколько попыток дали ему понимание того, что Джокер использует какой-то ускоряющий гаджет, который делает его достаточно быстрым, чтобы он мог успеть отреагировать даже на случайные выстрелы в него. Не на сами пули или лазерные лучи, но на факт направления на себя оружия. Ха-ха-ха, между ускорениями Джокер пытался выговорить слова в нормальном темпе. Бой был скоротечным, но интенсивным. Анили физически был обычным тренированным человеком. Махать на предельной скорости мечом, при этом успевая телепортироваться вокруг, было довольно истощающе физически и морально, поэтому бой не продлился и минуты, прежде чем он отступил, не добившись успеха. Отступление было связано также с тем, что тьма мрака начала подниматься вокруг, мешая обзору и рискуя ослепить и загнать в ловушку. Он уже понял, что его противник очень быстр. Он не использовал огнестрельное оружие, пистолеты или автоматы, хотя и были чем-то даже хороши с использованием его силы. Был существенный недостаток, который можно было выразить простой фразой: пуля, дура, штык, молодец. В тесном бою на ближней дистанции даже с пистолетом было слишком легко попасть под рикошет от собственной пули. Даже если бы она после испарилась, как и все клонированные вещи, рана бы осталась с ним. Использовать гранаты в непосредственной близости от своего босса Анили поостерегся. Он не знал, что сделал Джокер, но он видел, что Лунг все еще дышит. Хотя его сила давала ему регенерацию, ему также нужно было время, чтобы стать сильнее в конфликте. Кроме того, он не мог знать, работает ли регенерация Лунга, как и раньше. Наконец, Анили был не очень инициативен в нестандартных ситуациях. Там, где он не знал, как действовать, он предпочитал бездействовать. Поэтому меч и ближний бой стали его выбором против Джокера. Хотя кажется, что меч – это устаревшее морально и технически оружие ближнего боя, в руках суицидника Камикадзе, способного создавать недолговременных клонов, оно превращается в страшное оружие. Удар стального клинка несет куда больше энергии, чем даже тяжелая бронебойная пуля. Более того, многие бронежилеты просто не рассчитаны на закаленные бритвы на острый клинок. Раны от меча больше и даже опаснее, чем пули при прочих равных. Попадание в руку может ее отсечь, а не просто ранить. Меч способен перерубить оружие, хотя для этого и нужен хороший замах и некоторая практика, которая у Анили была. Наконец, меч – это благородное оружие, которое не осуждается сообществом кипов в отличие от огнестрельного. Неплохо, неплохо, Джокер жестом фокусника заставил оружие исчезнуть в его руках. Итак, 2.5 или 3 секунды, не более десятка клонов просто физически, довольно посредственно, но для ситуационного быстрого боя и тактики Камикадзе довольно подходящие. Сила сплетницы подсказала ей, что злодей вычислил это по скорости реакции Анили. Человеческая скорость реакции составляет порядка 1/5 секунды плюс-минус. В горячке боя она может возрасти, но с учетом принятия решения Анили способен создать до десятка одномоментно существующих клонов. Хотя тут скорее минус, чем плюс, менее десятка. Девушка ужаснулась, подумав, что Джокер понял это все во время минутного боя, но ее сила сообщила, что он знал об этом заранее и был готов к атаке Анили. Практически предсказал и срежиссировал, используя тьму мрака, чтобы лишить Анили выбора цели и ограничить кругозор. Это не особо ее утешило, так как злодей все равно был пугающе компетентен и все еще выглядел развлекающимся, тогда как его противник пытался прикончить его изо всех сил. Но мозгов как не было, так и нет. В этом случае, как можно было заметить, Анили нужно было вооружиться не мечом, а десятком инъекторов с адреналином, чтобы обколоть им Лунга. Его босс может и не пришел бы в себя сразу, но адреналин бы подействовал как катализатор роста его силы, а это повысило бы сопротивление ядам и так по нарастающей. В общем, как можно отметить, умственная деградация свойственна не только героям, но и злодеям, объяснил Джокер на камеру. В данной ситуации противник не может быть уверен в том, что обычная стратегия сработает, поэтому должен действовать асимметрично, нестандартно. Сила Анили известна и довольно хорошо описана. Он обычный человек, который может телепортироваться, владеет огнестрельным и холодным оружием, умеет драться. Светошумовые гранаты, электростатическая защита, турели с датчиками приближения и скоростью реакции в сотые доли секунды. И это я еще даже не перешел к тинкертех решениям. Джокер жестом достал из воздуха громкоговоритель. Анили и все, кто заинтересован в том, чтобы Лунг вернулся в АПТ в целости и сохранности, для вас есть специальное предложение. Голова Крюка Волка, правая рука Виктора, левая рука Штормтигра, ноги Тумана и туловище Крестоносца могут быть обменены на вашего лидера 1:1. Другими словами, ноги меняются на ноги, голова на голову, а туловище на туловище. Вам нужны всего-то голова и туловище. Супер предложение действует только сегодня до 9 вечера. Не нужно стесняться, мы все прекрасно знаем, что Империя 88 и АП – это как лед и пламя, которые не могут сосуществовать вместе. Все, что нужно, это растопить остатки льда и разжечь собственное пламя, верно? Информацию о том, где находятся цели, вы можете купить у Выверта. У меня есть более выгодное предложение, раздался монотонный шипящий голос без выраженного пола и акцента. Из переулка на противоположном конце улицы вышла фигура, держащая в руках многозарядный гранатомет, который часто используется полицией. Красно-зеленый костюм был дополнен сине-стальными элементами в виде пояса, проводов и элементов типичного технаря, имеющего технологическую природу и неясное назначение. На поясе висели не только инструменты, но и гранаты. Она была не одна, перед ней выступило несколько бойцов в красно-зеленой одежде и пистолетами в руках. Они служили больше живым щитом, чем кем-то еще. Хо-хо-хо, кто бы это мог быть? Бакуда, если не ошибаюсь, раз ты знаешь обо мне, то должен знать о том, что я могу сделать. Ну, общественности пиар-агенты из КП назвали бы тебя бомбер-технарем, но это лишь одна грань того огромного потенциала, который предоставлен тебе. Способность создавать одноразовые устройства для макромасштабного воздействия на мир часто странным и непредсказуемым способом, но ты также можешь возиться с разного рода техникой, затрагивающей, скажем так, прикладной характер. Ты дебютировала в Корнельском университете. Для человека с высоким IQ крайне глупое, эмоциональное и опрометчивое решение, которое привело к тому, что тебя завербовал Лунг. Впрочем, похоже, что вы сошлись характерами, да. Ты отпустишь Лунга, иначе познакомишься с действием моих малышек лично. Она выстрелила в машину, припаркованную несколькими десятками метров вниз по улице. Снаряд пролетел до нее за секунду, после чего взорвался, вызвав странную деформацию металла, сопровождаемую взрывом огня и электрическими искрами. Часть 70. Бакуда. Наконец-то она появилась. Самый нестабильный элемент и одновременно самый предсказуемый. Присутствие давно сообщало мне о присутствии группы людей, среди которых Бакуда выделалась особенно этаким чувством опасности. Неглупая девушка, бывшая студентка, которая стремилась быть лучшей. Впрочем, злодейкой она стала не на ровном месте. Гордыни в ней и эгоцентризма немало, как и честолюбие. Вот так ведут переговоры, требования и условия. Но прежде чем мы перейдем к торгу, позвольте представить молодого и талантливого технаря. Бакуда, если я не ошибаюсь, знаете, мне близки все технари, ведь я сам технарь. Доверительно признали я в камеру. Каждый день постоянная работа, куча вещей, которые нужно делать, о которых нужно помнить, за которыми нужно следить, и мир, который совершенно не собирается давать тебе шансов, постоянно вываливает новые проблемы и задачи. И это длится, длится и длится. Неудивительно, что после такого следует настоящий взрыв, верно? Я повернулся к Бакуде. Ты много болтаешь, о чем понятия не имеешь. Ну, я говорил не о тебе, а обо всех технарях и о себе в частности. Между героями и злодеями много общего, на самом деле. Даже если брать каноны становления героя, с точки зрения художественного творчества, вроде эпоса, то есть четкая схема. Первое и важное – это обычный человек, которого толкают на дно или он уже находится там. Там в самой нижней точке его состояния происходит поворот. Человек обретает силу, могучий артефакт, знания или все это вместе. Следующий акт – это борьба. Финалом служит триумф и признание, когда массы рукоплещут, осыпают дарами и лестью. В приземленной форме мы можем иметь человека, которого травят бандиты, он получает силы и мстит им. В финале он получает признание как герой. Все это верно и для злодеев. Только враг там не только и не столько преступники, сколько общество. Банкиры, которые не хотят перекредитовать и требуют долги, сокращения на работе, так как кто-то наверху решил, что нужно сократить расходы и повысить рентабельность, страховая компания, которая из-за какой-то мелочи или по иной причине не желает выплачивать страховку. Наконец, есть тема классового и расового неравенства, когда белый человек в дорогом костюме оказывается невиновным, а вся вина достается бедному цветному парню или девушке. И там человек решает изменить ситуацию. Минирование и взрывы в университете ведь были не на пустом месте. Это был личный мотив, месть, не так ли? Было сложно убедить Бакуду не жать на курок, используя взор силы и убеждая ее силу не давать своей хозяйке совершить опрометчивое действие. Но так было нужно, чтобы эмоционально раскачать девушку. Лунг верит в правила террора и страха. Его боятся, поэтому слушаются. Но смотри сама, я его не боюсь. Да, у него есть разрушительный потенциал, но что кроме него? Но так и быть, я попробую использовать его же метод, чтобы убедить тебя. Не волнуйся, здесь нет никаких угроз, умные люди ведут диалог при помощи слов, а не кулаков. Ты ведь умный человек, не позволяя ей начать пререкаться, я повернулся к камере, чтобы дать сторонний комментарий зрителям. Официальные власти утверждают, что самые сильные силы были получены путем благородных душевных порывов. Но это не совсем правда. Достаточно взглянуть на Нилбога, спящего, пепельного зверя и неизвестного технаря, создавшего армию машин. Еще можно вспомнить пастора и сердцееда. Но история не о них. Я повернулся к Бакуде. В настоящий момент злодей превосходит героев в численности 2:1. В среднем по стране, конечно, эта цифра была бы больше, примерно 10:1, если бы триумвират и СКП с протекторатом не прикладывали столько усилий, чтобы убедить паралюдей становиться героями. Это в свою очередь значит, что только один из двух становился бы на защиту текущего общества, а два других были бы против. Если бы не усилия СКП, то их было бы 10:1, кто против общества вокруг них. Каждый парачеловек знает, как он получил свои силы. Ну, большинство должны помнить это. Не самый лучший день в их жизни. В мире полно людей, страдающих от голода, умирающих от болезней, травм, рискующих своими жизнями подолгу, вынужденно или для удовольствия. Но силы получает лишь один человек из нескольких тысяч, даже десятков тысяч. Значит ли, что все остальные люди недостаточно настрадались? Или здесь есть что-то еще, какой-то механизм, критерий, которому должен удовлетворять человек, чтобы стать парачеловеком? Страшно? Еще нет, я усмехнулся, приготовив вывалить теорию заговора, которая была довольно близка к истине. Итак, уже можно судить о том, что силы не достаются случайным людям. Можно сказать, что все они были получены не случайно. И если это так, то возникает вопрос, почему? На этот вопрос не дается ответа, и все это выглядит как явление природы. Можно описывать это, но крайне сложно понять. Примерно так же сложно объяснить и понять причину северного сияния, не имея понятия о солнечном ветре и магнитосфере Земли. Но я попробую. Совершенно очевидно, что явление парасил имеет внешнюю природу, так как на Земле Алиф, как известно, ничего подобного не было даже близко. Также технарские силы красноречиво подтверждают наличие некого разума, который стоит за парасилами, так как Тинкертех зачастую базируется на таких вещах, которые невозможно объяснить научно, а то и реализовать технически. Поэтому большинство считает техранские силы чушью, которая не имеет смысла. Просто между проявлением и реальной основой существует пропасть неизведанного. Итак, мы выяснили два фактора о парасилах. Это внешний, несистемный характер, а также наличие некоторого разума, который стоит за этим, который создал все эти правила и настройки. Еще не страшно, а теперь задай себе вопрос, Бакуда. Какова вероятность, что некий чужеродный разум наделил тебя способностью создавать разнообразные фантастические бомбы по доброте душевной, из благих целей и заботы о тебе и всех людях в целом? Какова вероятность того, что твоя способность была дана с неким прицелом на будущее, когда ты ее используешь для чего-то конкретного? Какова вероятность, что твоя сила не влияет на тебя, стимулируя создавать и взрывать всякое разное? И последнее. Твоя сила связана с твоим мозгом. Кто гарантирует, что некий, явно продвинутый, чужеродный разум не создал бы гдар к твоему я? Да будет тебе известно, что Нилбог считает себя королем, а свои творения любимыми и прекрасными подданными. Какое удобное искажение разума, не находишь? Мы оба умные люди, так что скажи мне, ты все еще не боишься? Ты просто бредишь. Не нужно быть сплетницей, чтобы понять, что она начала сомневаться. Вот как насчет желания что-то разобрать и собрать? Идеи желаний сделать вот прямо сейчас нечто очень-очень классное, такой маленький или не очень голос из твоих собственных мыслей и эмоций, что толкает тебя на авантюры. Я повернулся к камере. А сейчас самое время устроить антикейп-истерию, верно? Хе-хе-хе, расслабьтесь. Есть один немаловажный нюанс, о котором стоит знать. Я постучал по виску. Наши мозги настолько же интересны и важны, как мозги муравья или подопытной крысы. Ученого не волнуют мысли крысы, он препарирует мозг и просто отслеживает реакции на тот или иной раздражитель. Это все еще страшное дерьмо, но хей, это земля бед, вы должны быть привычны к такому, Верно, тогда почему бы мне не взорвать тебя и твою подтанцовку прямо сейчас? Ой, ты готова мириться с ролью подопытной крыски? Давай вспомним теорию струн. Технарь со специализацией на устройствах судного дня. Она грозилась снести к хренам Луну, но также была известна тем, что ее устройства ненадежны. Или приземленный вариант с элитом. Думаешь, его устройства ломаются потому, что он дурак? Нет, конечно же нет. Как ты думаешь, почему технарям запретили массово производить вещи? Или кейпам вроде Кайзера не дадут возводить здания? Все просто. Все это имеет шанс выйти из строя в самый неподходящий момент. Итак, ты жмешь на курок и до конца своих дней клепаешь бомбы. Если ты не будешь их взрывать, то может произойти несчастный случай и ты подорвешься по чистой случайности. Либо тебя прихлопнут все те, кто недоволен, что ты взрываешь свои бомбы тут и там, а не технарить ты не сможешь. И вот, ты заложница своей силы. Как ты думаешь, почему я так успешен, как технарь? Почему все гадают, какая у меня специализация? Все просто. Я наебал систему. Это произошло тогда, когда я только-только получил свою силу и собирался сделать свой костюм из какого-то хлама под рукой. Вот выхожу я из технарского транса и вижу нечто, понятное только мне. И у меня появляются мысли, какой я замечательный и как я круто себя покажу в своем новом костюме. И вот я включаю телек, чтобы хоть чем-то заполнить пустоту в своей мастерской, пока я готовлю себе завтрак и виду очередного героя в технарской броне, довольно симпатичный для взгляда, не совсем понятный, но явно рабочий. И тут у меня возникает мысль сравнить его и свое. Вот и получается, что костюм мой не такой уж и замечательный, уникальный и классный, а сам я не лучше других. И у меня появился вопрос, почему это так? Итак, я выключил силу и глючил мозг. Теперь я у руля. Больше никакой цензуры, странных побуждений и искажений восприятия. Специализация, что это вообще такое? Я могу сделать все, что только захочу. Штрафы, ограничения и саботаж, никогда больше. Развесистая лапша была повешена всем слушателям и многие купились. Было легче поверить в это, чем предположить идола на 2.0. Бакуда тоже поверила, хотя она поверила больше тому, что я каким-то образом взломал свою силу. Несмотря на то, что я слышал о ней довольно много всего, наблюдая за ее силой, я видел, что она не имба. Хотя она может создать довольно экзотические бомбы, у нее нет какого-то четкого руководства для этого. Она вынуждена клепать много-много версий бомб, о действии которых она может просто не иметь и малейшего понятия. Конечно, она может повторить успешные образцы, но для выяснения всех нюансов ей потребуется время и тесты, ресурсы и время, как и всем технарям. Она знала об этом, она хотела избежать трудностей, она хотела проявить себя. Она была готова поверить, что ее ограничивают извне, чем в то, что она сама ограничена тем, что у нее есть. Итак, ты вербуешь меня, верно? Зачем, если ты можешь сделать все, что угодно? Хе-хе-хе. Правильный вопрос. Скажи, тебе интересно было бы учиться в начальной школе? Да, ты очень умная для всех окружающих, тебя даже будут хвалить, ставить в пример. Но надолго ли тебя хватит? Значит, мы для тебя глупые детишки? Не обижайся, я сам был таким. Люди, не очень умные создания. Уроки истории должны это подтверждать и не раз. Никто из нас не хочет умирать, но кровопролитные войны и просто смертельные стычки не редкость. Само по себе это не кажется странным, но в перспективе у всех должны появиться вопросы. Что выиграли те, кто умирал? Что выиграли те, кто убивал? Когда ты начнешь мыслить вне рамок шаблонов и сиюминутных реакций, то поймешь, кто выигрывает от войн на самом деле. Итак, что я вижу? Малыши дерутся в песочнице за совочки и формочки, когда с одной стороны их игровую площадку вот-вот затопит, с другой стороны они вот-вот сгорят. Чтобы быть злодеем, мне даже делать ничего не надо, вы все тут умрете, передеретесь друг с другом и причините кучу разрушения и боли всем и каждому. Тем более, давай на чистоту, Лунг, просто мафиозный босс. Что он мог тебе предложить? Деньги, ресурсы и крышу, охрану, ничего эксклюзивного. Я могу дать тебе все это и даже больше. Но тебя ведь интересуют не только деньги. У тебя потенциал настоящего суперзлодея. Все задатки войти в историю, как и у группы, что я собрал. По отдельности вы все можете не иметь большого значения, но что если мы будем работать вместе, под твоим руководством, конечно же, вокабулятор этого не передал, но ясно слышал саркастичное «конечно же», и да, и нет, мне нет дела до власти и денег, моя задача – это сорвать маски, герои, злодеи, все это навешанные на нас ярлыки. Скажи мне, Бакуда, где ты сможешь добиться большего уважения и почитания, взрывая всех несогласных, бомбя города и инфраструктуру или создав бомбу, которая ранит или даже убьет губителя, спящего, отправит в небытие армию машины далее по списку. В одном случае тебя будут клеймить психопаткой, злодейкой и маньячкой без человеческого лица, а в другом случае превозносить, плакать от счастья и возносить молитвы. В одном случае никто тебе добровольно не принесет миллионы в качестве благодарности, в другом случае военные компании всего мира будут рвать друг друга на части, чтобы лишь просто провести с тобой переговоры о поставке твоих чудесных фантастических творений. Я могу сделать эти бомбы и без тебя. Лунг дал мне все, что мне нужно для работы. Правда, а он сможет достать квантовые репликаторы, способные построить атомы в идеально правильной конфигурации, собирать из хлама чудо-оружие. Конечно, можно, никто не запрещает, но качество и возможности будут разными. Знаешь, прежде чем ты решишь, что ты уникальная и очень важная для каких-то моих целей мастерица, то знай, что это не так, потенциал не значит незаменимость. И прежде чем ты попытаешься играть мускулами, хочу напомнить, что я ушатал Лунга, а Нили не смог ничего с этим поделать, а сам я полностью готов к конфликту. Преимущество на моем поле боя, я все предусмотрел, поэтому просто так я Лунга не верну, а Нили мне не противник, а ты. Твои бомбы могут быть опасны, поэтому и я буду использовать серьезные вещи. Итак, мы все еще ищем драки друг с другом или перейдем к торгам. Разумеется, что она выбрала драку. Для кого я распинался все это время? Бакуда, это не та женщина, которая уступит логике и доводам. Ее довели до ручки, она привыкла бороться, привыкла к давлению, не любит сдаваться. Ее сила выбрала ее не просто так, что у какого-то случайного человека был плохой день. Хорошо, она как бы случайно двинула своим гранатометом и выстрелила в мою сторону. Если бы я не ждал чего-то подобного, у нее было бы немало шансов застать в меня врасплох. Дальше произошло то, чего никто из нас явно не ожидал. Ну, для меня это стало сюрпризом. К счастью, не смертельным, но взбодрило не слабо. На пути гранаты я создал пространственный пузырь. Изначально я думал использовать технопатию и ускорение, чтобы не позволить гранате взорваться, после чего, схватив бомбу рукой, отправить ее моментом в карманное измерение, где время не идет. Но моя сила подсказала мне, что это плохая идея. Взор силы помог подсмотреть, какие бомбы сделала Бакуда. Хотя свойства были не очень ясны, но устройство, тип детонатора выяснить было несложно. Это была почти чистая механика, не было там тинкертиха, за который могла бы зацепиться технопатия. Принимать в лицо, даже под ускорением, технарскую гранату, даже если я успею ее схватить и спрятать в карманном измерении до подрыва, то как быть после? Придется менять силы, чтобы взять темпоральный пузырь, где гарантированно ничто не взорвется, а это сильно все поменяет. Придется избавляться от Шрёдингера, объяснять, куда делись мои клоны и все в таком духе. Так что, перебрав негустой арсенал, я решил, что самый безопасный способ – это создать пространственную ловушку, в котором снаряд может безопасно взорваться. Я решил, что в таком небольшом снаряде не может быть ничего убойного, а потому пространственный пузырь выдержит взрыв чего бы то ни было. Единственный минус – это отказ от ускорения, но я полагался на присутствие, чтобы знать, где находятся они или все присутствующие вокруг. Если он начнет действовать, я успею среагировать на своих рефлексах. Твою ж, мать, я невольно воскликнул, когда граната взорвалась. Это было похоже на то, как ты вручную крутишь колесо и тут что-то врезается в него, дико раскручивая и вырывая ручку из твоих рук. Так что я просто высказал то, что сказала бы моя сила в тот момент. А вот после меня потянуло ругаться всерьез. Взрыв был странный. Это было похоже на то, словно что-то сформировало дыру в реальности, в нее засосало все вокруг, причем дыра разрасталась. Более того, подобно в дешевом боевике или фантастическом фильме для неграмотных, поднялся дикий ветер, и все окружающие незакрепленные предметы начало засасывать внутрь со страшной силой. И когда речь о страшной силе, это способность через маленькую дырочку в обшивке космолета засосать, высосать всего человека, что-то стрёмное, ненаучное и жуткое. У меня глаза на лоб чуть не вылезли, когда я увидел расширяющуюся в 5 метрах от себя черную дыру. «Все назад, назад, если хотите жить». Я покачнулся и чуть не упал, а вот клон Пикси рядом покачнулась и не удержала равновесие, начав скользить по асфальту. Она не кричала, не визжала и даже не просила помощь, но отчаянно цеплялась одной рукой и всем телом за асфальт, при этом держа камеру. Меня удержала сила славы, одна из немногих, которым не требовалось какого-то времени для формирования. Я прижал себя к земле и в несколько шагов приблизился к женщине, хватая за руку и не давая укатиться в черную дыру. Не было какого-то рева или свиста, дыра не имела краев и потому неоткуда было взяться звуку всасывания, но чем ближе к ней, тем сильнее была тяга. Это было ненормально. Такое впечатление, что аномалия втягивала не только воздух, но и гравитацию, но это было невозможно, или очень даже возможно. На ум пришел рисунок, где на двумерной плоскости тяжелый объект затягивал в себя окружающие линии. Чем ближе к дыре, тем выше плотность, напряженность гравитационного поля. Это должен быть бред, но моя сила утверждала обратное. Граната Бакуды пробила дыру в гиперпространство или еще куда, куда засосала все вокруг. Это как-то среагировало с пространственным пузырем, хотя не совсем ясно как. «Держись, я аккуратно, чтобы не сломать кости и не поставить синяков», поднял ее, чувствуя, как ее ощутимо тянет в расширяющуюся дыру. К счастью, сила славы была способна развить куда большую тягу, поэтому я вытащил нас на край. Черная дыра затягивала каким-то образом и тьму мрака. Это происходило медленнее, чем с воздухом, но она все равно притягивалась в аномалию. «Я сейчас, никуда не уходи», я пробежал к лунгу, поймав парачеловика практически у самого края, когда его начало отрывать от асфальта. «Сильно тянет». Я продолжал стоять твердо на земле, прижимая себя и не позволяя демонстрировать полет. Злодей пребывал в беспамятстве в считанных сантиметрах от растущего края черной дыры. «Надеюсь, что это засняла камера, потом можно будет ткнуть носом всем скептикам, говоря, какой я добрый, гуманный и вообще не позволяю умирать таким плохим людям. Хм, получается, я плохой, раз его спас, нет, герои бы тоже спасли, верно, просто из-за неписанных правил, особенно, когда вокруг камеры, верно». Вытянув с большим трудом лунга от аномалии, я передал его наемникам, которые ощутимо просели под весом злодея. «Теперь можно взглянуть спокойно на это чудо. Пора мотать удочки с этой планеты или паниковать рано». Черная дыра выросла в диаметре до 3 метров плюс-минус несколько сантиметров, что совпадало с краями созданной мной ранее пространственной аномалии. Черная дыра перестала расти, но продолжила всасывать в себя окружающую материю. Выглядело это чудо как дыра в реальности, черная круглая область, не было никакого аккреакционного диска, изменений в цвете и искажения света, как должно было быть у настоящей черной дыры. Это был настоящий провал-портал в реальности куда-то. Понятия не имею куда. В гипер, через несколько секунд до меня дошло, что примерно случилось. Я создал пузырь, который на деле погружал область в гиперпространство. Можно войти, но нельзя выйти. Туда попала граната Бакуды и взорвалась. Взрыв сделал дыру в этом пузыре, после чего его туда засосало, весь пузырь. Внешне это выглядело, как черная дыра, которая росла и засасывала в себя все, что можно и нельзя. «Срочно все валим, живо, чего встали, выведите заложников из зданий, мрак не спи, тьма должна закрывать нас от Анили, если он телепортируется и прикончит кого, я тебе руки и ноги местами поменяю или рот и задницу, понял». Выверт выбирает путь отхода, сплетница проследит, чтобы он не сбежал. «Живей, живей, если хотите жить». Я обернулся вновь к черной дыре, пытаясь понять, что там творится и когда рванет. Сила погружала область в гипер, но не давала в нем утонуть. Сейчас зону выбили из рук, и она начала тонуть. Или происходило что-то подобное. Причем остановить это безопасно уже не представлялось из-за бомбы Бакуды. Она что-то сделала. Должно быть, это та самая черная дыра, о которой я когда-то читал. Сплетница вроде говорила, что эта дыра куда-то, но я точно не могу сказать, давно читал, может, путаю что-то, а вспоминать некогда. Взор силы не давал увидеть так уж много, но что-то было понятно моей силе. Сейчас зона пространственного искажения была затянута куда-то. В обычном состоянии у бомбы не должно было быть такого мощного эффекта, но она вроде как не должна была взрываться в пространственной аномалии, а в нормальной метрике пространства. В результате пространственный пузырь выбило и засосало куда-то вместе со всем содержимым, но сама зона искажения не делась никуда, наоборот, разрыв спроецировался на нее и получилась большая черная дыра. То, что было видно, это лишь проекция, словно тень на реальном мире, воронка под настоящей дырой, сливным отверстием, в ванной. Сейчас в сферу все входило и ничего не выходило. Я точно знал, что пузырь нельзя наполнять бесконечно, без подпитки его разорвет. И когда он рванет, все, что в него попало, вырвется наружу. И куда все это бахнет? Большой вопрос. Сейчас меня волнует больше бежать мне за барьером из новой волны или подождать минут пять, чтобы закрыть дыру куполом своей силы. Я даже не пытался создать поверх этого нечто новую пространственную аномалию, опасаясь, что неведомая хрень только вырастет в размерах. Неформалы забегали, как и наемники, выводя людей. Мрак на волне адреналина залил всю улицу вокруг здания тьмой, оставив некоторые коридоры и просветы для нас. Я с репликой отступал последним. Аккуратно взяв камеру у женщины, я сунул ее в тьму. Думаю, надо разобраться с этой хренью до того, как она рванет, и сделать это можешь только ты. Используй жало на этой дыре. Чем бы это ни было, его нужно продырявить, разрушить, взорвать, уничтожить, в общем, ты поняла. Только погоди, я встану перед тобой, чтобы если рвануло, то попало по мне, а не по тебе. Спрячься за мной и скажи, как будешь готова. Ты уверен, босс? Она посмотрела назад, куда ушли по коридору остальные. Я боюсь, что если эту хрень оставить как есть, то она рванет не хуже ядерной бомбы через какое-то время. Или станет больше, когда пузырь порвется. Или будет вечно высасывать все в себя. Я понятия не имею, что будет, но точно ничего хорошего. Поэтому нужно это срочно прекратить. Твоя сила способна пронзать все измерения. Что бы ни сформировало это, оно должно быть разрушено. Окей, босс, осторожно сказала она. Ранее я неоднократно говорил ей и Пикси не демонстрировать силу жала на людях и вообще не использовать ее бездумно. Во-первых, я опасался, что это может истощить ее силу. Во-вторых, это должен быть скрытый козырь. Ну, скрытый от большинства. Я не уверен, как пророки воспринимают ее атаки жалом, поэтому не хотел, чтобы Симург обратила внимание куда-то не туда. А так она не использует свою силу без моей команды и действительно крайней необходимости, значит вероятное будущее куда сложнее настроить или увидеть, где жало используется не так, как мне надо. В общем, сомнительно, что это защитит от Симург, но я не собираюсь бросать реплики или пикси против губителя. То есть, если Симург прилетит, я позабочусь, чтобы убрать реплики и пикси подальше от твари, либо гарантированно убить монстра в первые минуты боя. Учитывая то, что Симург не хочет умирать, я надеюсь, что количество нежелательных вариантов будущего, где пикси и ее реплики сводят с ума и превращают в биобомбы, становится меньше. Готово, она вытянула руку из-за моего плеча, раскрыв ладонь, приготовившись стрелять. Я бы помолился, но чет не уверен, что это хорошая идея, учитывая землю бед, вдруг ответит. Стреляй, я вморозил себя, приготовившись встречать удар любой силы, силовое поле должно выдержать ударную волну, а после можно будет реагировать по обстоятельствам. Маленькая черная сфера сформировалась над ладонью реплики и спустя секунду рванула прямо к черной дыре. В этот раз я ощущал, что снаряд отличается от обычного, он словно дырявил собой все на своем пути, ощущаясь неведомыми чувствами моей силы, и от него шли мурашки по коже. Опасная вещь, долго переживать мне не дали. Это было похоже на лопнувший воздушный шарик, только в куда больших масштабах. Ударная волна не была простой. Вместе с сжатым воздухом и обломками, была гравитационная, световая и черт знает еще какая волна. Сила славы выдержала испытание с честью, но не смогла защитить до конца реплику. Невидимая сила оттолкнула ее от меня, вместе с ней во все стороны полетели предметы, были сорваны лампы, столы и стулья, разбиты все хрупкие предметы, а вблизи от черной дыры сорвано дорожное полотно. Сила ускорения пришла спустя секунду после силы славы. Невидимое силовое поле исчезло, больше не защищая меня от потоков воздуха и осколков, но основная мощь удара была высвобождена ранее, и сейчас мне нужно было поймать летящую в стену реплику. Хорошо, что вокруг головы был герметичный шлем и богатый кислородом воздух снабжал легкие, позволяя не задыхаться тягучим воздухом. Сам воздух не столько мешал, как мой собственный костюм. Между мной и женщиной было меньше 5 метров, но каждый шаг был похож на силовое упражнение и тестом на выносливость. Пол под ногами скользил, а совершать прыжки или отрывать сильно от земли ноги было нельзя, чтобы не потерять сцепление, время и скорость. Наконец, спустя долгие 5 или 10 минут субъективного времени, я смог дотянуться до лодыжки, медленно плывущей в воздухе релики. Хороший я ей костюм подобрал, обтягивающий. Было не так скучно догонять, полюбовался фигурой и местными красотами слоумо. Если бы это не было так тяжело, превозмогать окружающую среду, я бы использовал ускорение чаще, как настоящий спидстер из комикса, вроде Ртути или Флэша. Это ведь как в рекламе. И пусть весь мир подождет. Стократное ускорение превращает большую часть мира в стоп-кадр, объемную фотографию. В этот момент можно увидеть много забавных выражений лиц, ленивые взмахи крыльев мухи, автомобили улитки и другие вещи. Хотя скорость пули все еще будет довольно высока, но ее можно будет увидеть и даже обогнать. Если подумать, то скорость мог бы быть невероятным фотографом, либо вором драгоценностей. Его крейсерская скорость не настолько велика, но он в десятки раз быстрее обычного человека. 100 км в час – не проблема для него. Я уверен, что он мог разогнать себя так же сильно, как и я, но его сила излома ему в этом мешала, либо сама сила не считала нужным. Дело в том, что чем он быстрее, тем меньше он взаимодействует с миром. Это нужно, чтобы его тело не было разрушено ускорением. Он не испытывает инерции, как я, ему не нужно бороться с костюмом и сопротивлением воздуха, как мне. Так что формально скорость медленнее меня, но он куда маневреннее. Ему легко развернуться на полной скорости на месте или совершить резкий поворот, словно обычному бегуну. Мне придется бороться с инерцией, скользить по поверхности, может даже гасить инерцию, пробегая по стенам или другим предметам и так далее. Я могу преодолеть звуковой барьер, хотя и с специальным набором вспомогательных сил, но это больше похоже на превозмогание, чем нормальный бег спидстера. Чувство, словно пытаешься бежать быстрее скорости света и отмотать время назад, напряжение всего тела и сама сила тоже посылает чувство, что я как-то злоупотребляю где-то, то есть недолго такое можно, но постоянно, так что как только я схватил помощницу за лодыжку, втянул в карманное измерение сгруппировавшись, прыгнул, отпуская ускорение. Сила славы не успела сформировать защитное поле, но я кое-как сгруппировался и не шлепнулся о стену, спружинив ногами и перекатившись по полу. Тьма всколыхнулась от взрыва, поэтому выходить пришлось на ощупь, подобрав по пути камеру, которая хотя и пережила взрыв внешне целой, оказалась сломана внутри. Жаль, но думаю, что того, что есть, уже достаточно. С Бакудой было тяжело иметь дело. У меня был теоретический шанс перехватить ее, прийти вместо Лунга и завербовать, но ее характер. Бакуда – это человек, которого доконала система, в которой она жила, настолько, что она захотела снести ее к чертям, все и вся невзирая на ущерб. В начале 20-го века она устраивала бы революции, красный или любой другой террор, но учитывая время, взрывала бы буржуев и их прислужников. Но здесь и сейчас, с системой, построенной на масках, на игре в героев и злодеев, она бы взорвала все это, или что-то еще. Я не знаю, но знаю, что она полна жгучих эмоций, она немного безумна, скорее эмоционально неустойчива, готова идти на риск. В рамках видимой системы мира ее даже можно было бы поддержать, на словах или материально, но зная тайную сторону или предполагая о ней, либо просто оценивая будущее на 20-30 лет вперед, я сделал, что мог, открыто признал ее гений, показал путь или хотя бы намекнул направить энергию на оружие против губителей. Вряд ли сработает, но кто знает, она хочет признания, она хочет реализовать себя, она хочет отомстить. Она училась, долго, усердно, вероятно, подрабатывала попутно где-то, но в какой-то момент это развалилось и все усилия, весь труд пошел прахом. Думаю, что это серьезнее того, что испытал я при Триггере, но вместе с тем это не дает никаких оправданий. Силы не выбирают себе совсем уж наунимов, по крайней мере, мощные силы. Они были направлены специально к нужным людям. Бакуда имеет не слабую силу, и она была выбрана за тот потенциал, который в ней заложен. Она выросла в напряженной работе, амбициях и больших целях. Жизнь не слабо пнула ее, а сила. Они всегда достаются тем, кто будет их использовать, а Бакуда будет. Я не герой, поэтому спасать никого специально не буду. Довели человека до Триггера, теперь расхлебывайте, чего тут ныть. Демократия, вы сами голосовали и выбирали это. Ах, не вы, а тогда кто? Почему не помешали? Не до того было? Ну, теперь-то готовы уделить свое драгоценное время. В общем, я был доволен тем, как прошел конфликт. Лунг выключен из игры. Анили слишком безинициативен, чтобы представить угрозу, а его приемы и привычки я более или менее изучил. Бакуда. Поживем, увидим. Но я ясно показал, что в прямом противостоянии она мне не противник. Также я не позиционировал себя как враг, поэтому я думаю, что ее внимание не будет сосредоточено на мне. Теперь нужно заняться нефомалами и вывертом. Их присутствие в поле также должно было показать, что даже неожиданности не являются для меня проблемой. Хотя это больше для наглядной демонстрации силы, так как взял я их со спущенными штанами, а Лунг и компания были готовы к бою, но не вывезли. Тяжелый нападающий был слит в первом же бою, а помощники не справились и не смогли отбить лидера. «Ты как, в порядке?» – спросил я реплику, достав из карманного измерения. Неуверенно, голова кружится и тошнит немного. Хм, я снял ее шлем и коснулся кожи, используя биокинез, небольшое сотрясение мозга, поправил. «Спасибо, намного лучше. Камере конец, так что съемка временно приостановлена». Я протянул ей камеру, потом отремонтирую. «Пошли, нужно не дать разбежаться злодеям, а то лови их потом снова. Я не совсем понимаю, зачем все это. Силы достаются тем, кто будет их использовать. Если позволить им действовать как им заблагорассудится, то ничего хорошего из этого не выйдет. Случайные хаотичные оппортунисты не построят космический корабль или благополучное общество. Но если их направить, сфокусировать, мотивировать, то кто знает. Не волнуйся, тебе не придется возиться с ними. Скоро у тебя будет полно своих задач на Земле, Алиф. Считай, что это просто увеселительный аттракцион с суперсилами и масками, там такого практически не предвидится. Ну, если ты не будешь налево и направо использовать свою атакующую силу, но я бы советовал воздержаться от этого. Мы вышли из коридора к пожарному выходу. Если что, то я использовал тинкертех и предотвратил катастрофу. Если я прав, то рвануло бы куда сильнее, когда все потеряло стабильность, а потом последовала бы обратная реакция. Я осмотрел себя и, убедившись, что выгляжу чистым и неповрежденным, как и помощница, шагнул наружу. Часть 71. Это невероятно удобно иметь возможность обдумывать несколько вещей сразу, одновременно, даже действовать по-разному одновременно, но больше всего, думать. Док и мистер Джей отвлекали меня лишь на 2-3 потока сознания, иногда 4, но лишь на краткие мгновения. Остальные 6-7 потоков мышления были в полном распоряжении и под рукой. Я даже не задействовал их все, так время от времени используя дополнительные потоки, чтобы обдумать какую-то мысль, не более. Оливия начала немного скучать. Просмотр ТВ исчерпал себя, камера была выключена уже десяток минут назад, и мы тихо обедали за столом. А где-то в городе происходил форменный бардак и кипучая деятельность, которой я дал ощутимый такой пинок, а сейчас тихо подпитывал и направлял. Можно было даже потешить себя иллюзией хитрого плана, заговора и захвата целого города. Жаль, что это лишь иллюзия, которая существует лишь в моей фантазии. На самом деле я не преследовал какой-то долгосрочной цели, не существовало хитрого плана, была только идея, некоторая мысль, сдуть с общества налет обыденности и стереть эту цивилизационную ложь законов и порядка. Не ради хаоса, не ради анархии или банальной мести. Просто потому что это было смешно. Сейчас бессилие героев становилось очевидным, как день. Крупные авторитетные фигуры, что когда-то незыблемыми колоссами, титанами давлеющие в умах масс рассыпались и исчезали. Кайзер мертв, хотя об этом еще не сообщали в СМИ, а его империя 88 стала посмешищем. Азиатский дракон слился на своем поле боя, в ближнем бою, а его миньоны никак не смогли помешать падению дракона. И от Рукикова, вчерашнего шута и сумасшедшего технаря, мне все-таки стоило сделать раньше томатаган, чтобы просто усилить впечатление психа, но теперь я могу сделать это куда веселее, так как я смог скопировать силу Анили, не полностью и не совсем так, как думал, но все еще довольно удобную в использовании для временного умножения практически любых предметов, за исключением живых существ. Конечно, эффект Мантона в действии, хотя было бы забавно создать десятки клонов людей, удерживая их в реальности до какой-то степени достаточно долго, что создать много забавных ситуаций, хотя ужасных возникло бы еще больше. К несчастью, моя сила решила, что спички детям не игрушка. С меня сталось бы начать клонировать паралюдей. Множественные подключения близнецов не остались бы без внимания сущности. Теперь группа Выверта должна была заявить о себе, как злодеях, которые берут на себя город. Я собирался додавить империю 88, хотя и чужими руками. Сможет Выверт объединить криминал или нет, не имеет большого значения. Это просто прихоть и шутка. Мне было интересно, сможет ли он взять город, как он хотел или нет. Ах, еще Бакуда и Анили. Я не знал наверняка, как будет действовать Бакуда. Она могла бы начать создавать шахидов-смертников из мирного населения или своих боевиков. Могла бы затаиться, могла бы попробовать действовать как-либо. Будет она страшным кровавым пугалом или одним из центров силы, меня устроит любой вариант. Ее сила хотела конфликта, сама девушка хотела, если не громко хлопнуть дверью, но шлепнуть общество по лицу в ответ за все то, что ей довелось пережить. Будет она потакать своей силе или нет, покажет только время. Все шло к войне банд, переделу сфер влияния и массовым беспорядкам. Если бы я хотел усилить раскол, то обнулил бы банковские счета и часть правительственных баз данных, прощай страховка, кредитки и львиная часть документа оборота. Это, конечно, отбросило бы людей на сотню лет назад, были бы финансовые потери и дезорганизация, но это вызывало бы сильную ответную реакцию. Кроме того, я не хотел становиться очевидной общественной угрозой. Я хотел оставаться кипом-чудаком, который больше сосредоточен на других паралюдях, а обычные люди вряд ли когда-то столкнутся с этим злодеем и станут жертвами его нападок. Я считал это идеальным для себя. Люди склонны перекладывать ответственность на кого-то еще, на героев, что не могут справиться с злодеями, на правительство и чиновников, что не могут управлять государством, обществом к всеобщему процветанию, а не процветанию узкой прослойки, на злодеев. Но вот незадача, что если герои бессильны, чиновники бесполезны, а злодеи безнаказаны, что если система не работает, к кому обратиться, на кого еще переложить вину, выйти на протесты, начать громить машины, магазины, общественные учреждения, хватать оружие и начать наводить порядок, то есть самосуд, стресс, хаос, брожение и конфликты, бурление масс расставит все на места. Кто говно, а кто хороший человек, кто станет мародером, а кто попытается объединиться, чтобы не просто защитить, но отстроить новое и лучшее. Когда людям придется двигаться и действовать за границами комфортных зон, все станет яснее. Спасение мира, человечества, защита невинных. За всю историю не счесть зверств и ужасов, что совершили самые обычные люди, оказавшись перед выбором быть как все или быть человеком. Геноцид, массовые убийства, изнасилование психически и физически. Первая мировая, миллионы шли на смерть ни за что с оружием в руках. Вторая мировая, миллионы были убиты из-за идей чистоты расы, а по факту выгоду приобрели вообще те, кто вступил в войну последним. Религиозные войны, охота на ведьм, разные этнические чистки. Может, нынешнее человечество не заслуживает спасения, самоуничтожение не выход, но возвышение – это путь. Отказаться от пережитков прошлого, пойти в будущее. Но оставались осколки, многомерные пришельцы, что давали людям сверхчеловеческие способности. Сравнить их и людей, так можно сказать, что они нашли друг друга. А можно прокричать «бегите, глупцы», а кому бежать следует, это дважды подумать придется. Пришельцы, конечно, безмерно могучие и неуязвимые для простого смертного существа, но люди – это люди. Уверен, что найдется кто-то, кто убьет даже Бога, просто потому, что ему стало интересно это сделать, либо по какой-то иной причине. Если Бога нет, его следовало бы выдумать, но если он есть, то его следовало бы убить. Иронично, что и то и другое отражено в религии. Был ли Бог убит на самом деле, вопрос открытый.